Вообще-то они запрещают, все усложняют. С каждым днем их все больше и больше. А дороговизна-то растет. Достань, попробуй хорошую антикварную вещь. Ах, какие же мы откровенные бесшабашные. Все-то нам нипочем. А вот конкретно, что вы мне скажете, мадам Суэссерка? Я слушал ее и думал, как бы мне поумнее спросить про Леоновича и Прибалта, чтобы не провалить все дело. В сущности, я ведь ничего не знал об этом Юрии Юрьевиче. Кто он и что он? Я спросил, а почему в вашем списке нет Юрия? Нет, она не растерялась. Только посмотрела на меня своими бархатными глазами, которые вдруг посветлели, а взгляд их стал колючим и недобрым. Это какого Юрия вы имеете в виду? А это уж вы сами решаете, нашелся я. Он же не мой знакомый, а ваш. Загадками изволите говорить. Она сморщила свой носик. Что это за Юрий такой, что-то не припомню. Вы хотите сказать, что ни одного знакомого Юрия у вас нет? Нет, почему же? Суэссерка заставила себя беззаботно улыбнуться. Наверное, есть. Сразу просто как-то не припомнишь, а надо вспомнить. Я не настаиваю, я советую. В конце концов, коллекцию-то украли у вас, и вы должны быть заинтересованы в раскрытии преступления не меньше меня. Ведь какие ценности унесли, шутка сказать, и какая старина. Чуть ли не прошлый век. Прошлый, даже позапрошлый. Горестно качнула точеной головкой потерпевшая. Еще отец моего свекра собирать начал. Ну, тем более. Поэтому я и спрашиваю, есть ли у вас какие-нибудь подозрения? Ну, в смысле, наводки. Ну, знаете что, давайте я еще разок подумаю. Дома. Постараюсь вспомнить. Подумайте, с важностью сказал я. А мы тут пока всех этих ваших проверим. Надо же искать. Куда денешься? Вот и Попович по вашей просьбе жалобы пишет. Какой Попович? Какие жалобы? Вздрогнула Суэссерка, как бы не понимая, о чем идет речь. Это замешательство меня удивило. Мне показалось, что она, не наигрывая, действительно не знает ничего о жалобе. Какой Попович, говорите? Да у нас один Попович, космонавт, дважды герой. Вот, полюбуйтесь его жалоба на листе дела 53. Двумя пальцами я вытащил из ворха неподшитых бумаг жалобу Поповича. Полстраницы занимало перечисление заслуг Павла Поповича. Дважды герой, заслуженный космонавт, депутат, председатель Федерации спорткомитета, глава Союза дружбы СССР с какой-то зачуханной нашей африканской колонией. «Да что же я горжу!» — воскликнула Алла, даже прищелкнула себя ладошкой по лбу. «Конечно же я обращалась к Павлу. Он просил похлопотать, посодействовать. Но это было давно, вскоре после кражи коллекции. Вот дура какая! Просила помочь, а теперь отказываюсь». Алла Александровна улыбнулась прежней открытости, но мне показалось, она не была уверена, что вспомнила о своей просьбе. Бывает, бывает. Так что я жду вашего звонка. Я старался сохранить хорошее отношение с приятельницей знаменитого космонавта. Насчет этого Юрия? Спросила она, крепко пожимая мне руку. Не только вообще насчет этого круга людей. А, да-да-да, я поняла. Ну, тогда прекрасно. До встречи. Суэссерка вышла, а я набрал мамин телефон. В трубке долго раздавались длинные гудки. Я уже начал нервничать, не случилось ли чего. Наконец, запыхавшийся мамин голос. «Алло, слушаю. Мама, это я». Мамин голос теплеет. «Ты, сынок, мы ждем тебя, Сашенька. Я звонила много раз, а тебя нет и нет. Приезжай вечером». Придерживая трубку, я одновременно собирал протоколы по делу Суэссерка, по-быстрому запихивая их в папку. «А чего это вдруг?» — спросил я, зная, что мать не поклонница званых ужинов. «По какому поводу? В связи с чем гости?» «Ну, соскучились, сын, это раз. Ведь давно не виделись. Так, а во-вторых, Павел Семенович, знаешь, корит, чего, мол, Саша не появляется. Ну и хочет тебя со своим другом познакомить. Это насчет твоей работы». Друг, знаешь, большой человек, может устроить тебя на приличное место с хорошим окладом и с перспективами. Не то что эти твои 140. Я разозлился. Не люблю, когда мою профессию задевают малый оклад и прочее. Знаешь, мать, мне некогда. Сейчас у меня одна деловая встреча, а потом другая, так что не обещаю. Саш, я тебя очень прошу, сделай это для меня. Приезжай.